Но было уже поздно, он уже повернулся к мадам и спросил: «А скажите, сударыня, что это была за брошка такая, которую вы потеряли во время нашей встречи с господином полковником?» «Брошка, как брошка», — сказала мадам ровным голосом. «Так стоило ли тогда из-за нее так беспокоиться?» — спросил сержант. «Вот и я то же самое подумала», — ответила мадам и улыбнулась. Посмотрела на сержанта, еще раз улыбнулась и сказала: «А я знаю, что вы думаете. Вы по-прежнему не верите ни единому моему слову, и это меня очень печалит. Но поверьте, сержант, в жизни иногда случаются такие обстоятельства, что о них никак нельзя говорить. Ведь правда же?» «Ну, — усомнился сержант, — я не знаю. Мне кажется, что если твоя совесть чиста, то чего тут скрытничать?» Покачала головой мадам. «Если бы все было так просто. Да вот вы даже посмотрите на себя, сержант. Не нужно обладать такой уже особой проницательностью, чтобы сказать вам, вы совсем не тот, за кого себя выдаете». «А за кого я себя выдаю?» — удивился сержант. «За себя. За кого же еще? Как меня зовут, вы знаете? И в каком я чине тоже? И из какого я полка?» «Это все так», — согласилась мадам. «И это все правильно. Так что вы теперь скажите мне вот такую мелочь. А при каких это обстоятельствах вы познакомились с господином Лабуле летом 1807 года в Тильзите? И кто был этот пьяный казак, то есть русский подданный, если казак? Потому что казачьих частей в великой армии я еще ни разу не встречала. Так кто был этот казак? Что было между вами общего? И не нанесло ли это какого-либо ущерба нашему могуществу?» А вот и дальше она уже не договорила. «Это, наверное, произошло из-за того, — понял сержант, — что у него кровь бросилась в лицо. Он тогда, наверное, очень сильно покраснел. Так сильно, что мадам испугалась и воскликнула: «О, ради бога, простите, язык мой, враг мой, я это знаю, еще раз простите меня, Шарль!» И тут она даже схватила его за руку. Сержант виновато улыбнулся, сказал: «Пустяки, мадам, и вы здесь ни при чем, а это старая рана, контузия. Бывает иногда. Но, повторяю, это пустяки. Я тогда даже в лазарет не обращался». «А когда это было?» «Давно, уже больше 5 лет тому назад, под Фридландом. И тоже, кстати, зима тогда была просто лютая, а с провиантом, может, было даже еще хуже, чем сейчас. Но мы тогда наступали, мадам, и поэтому никто ни на что не жаловался. Так что, когда я теперь слышу все эти разговорчики о том, что, мол, это русский бог нас наказывает, что здесь невыносимые условия, я только улыбаюсь и говорю: а вспомните 7-й год, друзья мои, вспомните. И знаете, все это сразу как-то само по себе прекращается. Вот так, — сказал сержант. 7-й год, Фридланд, Тильзит — вершина нашей! И вдруг замолчал. И, отвернувшись с крайним раздражением, подумал, что их в самом деле люди порой бывают очень глупы и злы. И тогда они могут додуматься до всякого. И тогда уже не только мадам, но и даже его самого очень и даже запросто можно выставить тайным русским агентом, да еще каким дерзким. Да вы только представьте, господа, сорвал такую операцию, вырвал из наших рук такую бесценную вещь, тот портфель. А кстати, — подумал сержант, — куда тот портфель после девался? Когда они выходили из погребка, портфель был у Григория под мышкой, так? Под мышкой он и нес его по городу, потом они попали к Ляле, и портфель как куда провалился. Деваль поморщился, да он уже 5 лет подряд так морщился, пытаясь вспомнить, что же было дальше с тем портфелем. Но всякий раз это ему не удавалось. Вот и опять это так. То есть ничего нового ему тогда не вспомнилось. Сержант вздохнул, сердито мотнул головой и вдруг резко придержал Мари. «Ну еще бы! Ведь впереди, на тропинке, были видны четкие следы, и не одиночные, а целого отряда, конечно, конного. Следы эти, довольно, кстати, свежие, пересекали дорогу, а потом напрямик через поле вели к видневшейся неподалеку лощине. А из лощины тянулся дым от костра. Это уже было совсем интересно. Дюваль смотрел то на следы, то на лощину и прикидывал, кому бы это они могли принадлежать. «Это казаки», — уверенно сказал подъехавший к Дювалю Чико. — Великая армия давно уже идет пешком. Нет, — Нет-нет, — не согласился Франц, и, задрав нос, шумно принюхался, потом подумал и добавил. — Да, это вовсе не русская кухня. А мадам, внимательно рассмотрев следы от подков, резко сказала: «Это шляхта, ну, то есть местные помещики. Чика, подай-ка мне вон ту бумагу». И действительно, из сугроба торчал уголок бумаги, густо покрытый стройными колонками печатного текста. Чико нехотя сошел с лошади и вытащил из-под снега довольно-таки хорошо сохранившуюся газету. Неаполитанец повертел ее и так и сяк, но ничего не разобрав, передал находку мадам. Мадам отряхнула с газеты снег, прочла название «Курьер литовский». Затем пробежала глазами по заголовкам, улыбнулась и стала читать, по ходу переводя с польского на французский. В 6 часов утра началась канонада, вскоре битва стала всеобщей, так дальше. Вот в 8 часов утра все неприятельские позиции были взяты, все редуты захвачены, и артиллерия наша была поставлена полукругом по холмам. Неаполитанский король и русские были окончательно разбиты. Число одних только убитых и раненых у них насчитывает от 40 до 50 тысяч. Армия же императора Наполеона потеряла 2500 убитыми и втрое больше ранеными. Ну, и мадам вопросительно посмотрела на своих спутников. «Держу пари, что это сказано о битве под Москвой!» — воскликнул Чика. «Вы угадали!» — кивнула мадам. «Но начал было сержант». «Не верите?» «Тогда читайте сами. Здесь по-польски». Девали взял газету. «Да, верно», — убедился он, — «это по-польски. По-немецки он знал хорошо, по-испански не очень». Ну, а в Польше они стояли недолго, а здесь, в этой Литве, вообще шли маршем без всякой остановки до самого Витебска. Дюваль перевернул газету и задумался, а Франц взволнованно сказал: «Мы голодны, сержант». «А что бумага? Ее есть не будешь». «А там провиант, между прочим, союзный». «О, — сказал Чика, — летом, помню, здесь совсем неплохо угощали. Разве не так, Хосе?» «Ну, в общем, так», — согласился Хосе. «Но уж больно все здесь было пресное, даже этот, как его...» «Ладно», — сказал сержант. «Понятно. Значит...» «Духовно вы кормиться не желаете. Тогда...» И тут он уронил газету в снег. «Тогда принимаем...» «Вот так!» И он начал поворачивать Мари к лощине. Но не успел. «Постойте!» — торопливо воскликнула мадам и удержала Дюваля за локоть. Сержант ослабил поводья и вопросительно посмотрел на мадам. «Вы забываете, что лето давно миновало», — сказала, несколько успокоившись, мадам. «И теперь вместо союзников мы рискуем встретить врагов. И не улыбайтесь, сержант, потому что шляхта — это не крестьяне. Это люди куда более серьезные и, главное, злопамятные». Так что почему бы такому не случиться, что среди них тоже найдется кто-нибудь, лично знавший Матео Шиляна? Но только уже совсем не как боевого товарища, а даже совсем наоборот. Сержант посмотрела на мадам, на солдат. «Да, возможно, мадам и права». Раздраженно подумал сержант. «Возможно, и нужно быть осторожнее, всю жизнь осторожнее, не отправляться в армию, не садиться на лошадь, не знаться с Оливьером, отказаться от черной кареты, все к черту, все, все, все!» «Мадам!» — сержант поправил саблю. «Благодарю вас за весьма своевременный совет. А теперь позвольте мне приступить к моим прямым обязанностям, то есть к заботе о веренных мне людях. Они очень голодны, а я должен содержать их в добром здравии и бодром состоянии духа, и вообще я отвечаю за них головой, но и за вас, конечно, тоже. И так что не беспокойтесь, все будет в самом лучшем виде». И тут он замолчал, посмотрел на солдат и сказал уже им: «Судя по следам, этих друзей там не так уж и много. Но все равно нужно держать себя на стороже. Мало ли, какой у них где здесь резерв. Поэтому лучше побольше помалкивать, чтобы язык за зубами. Понятно? Они закивали. Надеюсь, так, мадам, сказал сержант. Вы этого желали? В ответ мадам только неопределенно пожала плечами. Вот женщина. Вперед! Вскричал сержант и в необъяснимой досаде пнул шпорами по лошадиным ребрам. И отряд дружно вслед за Мари направился к лощине.